Глава 46. Данте. Рорк ушел. Я безошибочно определил момент, когда Эверли поняла, что ее оставили со мной наедине. Не давая ей шанса запаниковать, я вытянул еще одну карту. «Пустошь», — объявил я. 30 очков. Твоя очередь». Она наклонилась вперед, кончиками пальцев сняла верхнюю карту и перевернула ее. «Казим», — прошептала она, — 27. «Ты выиграл». «Желание». Вот что я хотел узнать и пробудить в ней, но сдержался. «Правда». Вместо этого потребовал я. Беспокоясь, что она сбежит, я хотел дать ей понять, как сильно ее хочу. Как сильно хочу воплотить в реальность все, что было показано в видениях. Эверли на мгновение задумалась и заставила меня напряженно ждать ответа, подтягивая вино и рассеянно скользя взглядом по бару. А когда, наконец, заговорила, у меня на лбу выступили мелкие бисеринки пота. «Я жалею, что назвала тебя похитителем. И я... В общем, я так не считаю». «Очень рад это слышать, маленькая ведьма». Поскольку она ничего не ответила и продолжала смотреть вперед, я осторожно дотронулся до ее щеки. Эверли вздрогнула, словно от удара. Судя по тому, как она реагировала на мое прикосновение у каменных рек, сейчас дело было не только во мне. Когда мы пришли сюда, я заметил, что у нее рассеянный и замкнутый вид. Однако она не рассказала ничего о своей встрече с невинной, только сообщила, что провидица устала. Они не получили никакой полезной информации, и поэтому попробуют еще раз. Если раньше мой внутренний тревожный колокол начинал тихо позвякивать, то теперь становился все громче, как и музыка в баре. Уличные музыканты, которые прежде наполняли бар негромкими веселыми мотивами, стали энергичнее дергать струны своих инструментов. Стоило нескольким даймонам скачать на ноги, я понял, что будет дальше. «Что они делают?» «Расчищают танцпол», — ответил я с улыбкой, радуясь, что пустое выражение на лице Эверли уступило место неподдельному интересу. Раздался чистый звук колокольчика. Я с удовлетворением отметил, что глаза Эверли расширились, а пальцы застучали в такт музыке. На ее щеки вернулся цвет, а глаза засияли серым оттенком, который я навсегда запомнил как смесь базальта и грозовых туч. Мой новый любимый цвет. Я наклонился к ней ближе, чтобы она меня слышала. Тот-то только что проставил всем выпивку в баре. Она проследила за моим взглядом, и мы увидели широко ухмыляющегося Рорка. Рорк это сделал. Он очень общительный. И только Эмир виноват в том, что в последние годы подобные вечера для нас с Рорком и Амидой стали редкостью. И его принимают. «Я имею в виду», — добавила она, бросив на меня быстрый взгляд, «что на него и его друга не смотрят странно или враждебно. Здесь они свои. Не все даймоны так ослеплены, как Эмир и его мятежники», — тихо откликнулся я. «Или такие озлобленные, как Нумер». «Почему озлобленные?» «Ты же сама это сказала. Если избранным может стать любой, независимо от того, откуда он родом и какой магией владеет, то зависть и обида неизбежны, если избрали не тебя. Если ты сам не особенный». Я никогда не чувствовал себя особенным, и по сей день не знаю, почему Инферно остановил выбор на мне. Эверли посмотрела сначала на Рорка, потом на даймонов, смеющихся вместе с ним, а затем снова на свой стакан с вином. У нее в голове бешено крутились шестеренки, я в этом не сомневался. «Ты говорил с Рорком о том, что я тебе передала?» «Нет». «Тогда я говорил серьезно. Рорк в состоянии сам сражаться в своих битвах и побеждать. Кроме того, я не стал бы предавать ее доверие. Эверли потребовалось сделать над собой усилие, чтобы поведать мне о случившемся. И я знал, она поступила так лишь потому, что ее толкнули к этому честность и жажда справедливости. Два этих качества я очень в ней ценил. Хорошо. Кажется, Эверли испытала облегчение. Если вдруг захочешь поднять этот вопрос, просто предупреди меня заранее, хорошо? Ненавижу действовать за спиной друзей, но в данном случае я понимаю. Перебил я и накрыл ее ладонь своей. Огонь, жар, связь, вожделение. Все это пронеслось по моему телу и заставило все синапсы загудеть, метафорически выражаясь. То, что она назвала Рорка своим другом, усилило мое желание усадить ее к себе на колени и целовать до потери сознания. Прежде чем я перенес бы нас в свою комнату и позаботился о том, чтобы реальность превзошла видение, Эверли осторожно высвободила свои пальцы и раскрыла еще одну карту. 7. Ее голос звучал так мягко, что терялся в шуме музыки, танцев и смеха. Но я все равно ее услышал. Я бы услышал ее где угодно. Сердцебиение участилось. Мне было почти физически больно от невозможности к ней прикоснуться. Так, как мне хотелось. Я вытянул 11 и снова выиграл. Этим вечером Инфернос, похоже, на моей стороне. Ты действительно ужасно играешь в эту игру, маленькая ведьма. Она заворчала в знак согласия. На ее полных губах появилась улыбка. Ложь! Выпалил я, теряясь от одного ее вида. Я не понимал, почему реагировал так, как реагировал. Так всепоглощающе. Но здесь и сейчас я не хотел с этим бороться, а только наслаждаться. Даже если это означало, что мы будем сидеть вместе, как друзья, и играть в карты. Я не хочу с тобой танцевать. И снова она всего парой слов выбила почву у меня из-под ног. Ложь никогда не звучала так прекрасно. В смысле, я не знаю, как танцевать под такую музыку. У вас, кажется, есть определенная хореография, но я бы попробовала с тобой. Потребовалось мгновение, прежде чем я вернул себе способность складывать слова в предложение. Несколько ударов сердца, я просто смотрел на нее. Эверли ждала. Убедившись, что не перекину ее через плечо, как низший даймон, и не потащу в свою пещеру, я встал и протянул ей руку. «Я научу тебя». Мы вместе вышли на танцпол, и тут же все взгляды устремились на нас. Даймоны старались сдерживаться и не пялиться слишком явно. Они продолжали болтать и танцевать, но их внимание было приковано к нам. И, честно говоря, это продолжалось с тех пор, как мы вошли в бар. Может быть, потому, что за все эти годы я ни разу не приводил сюда женщину. Мы с Рорком и Амидой всегда приходили втроем. Не всегда мы так и уходили, нет. Но первая часть вечера принадлежала только нам. Когда я притянул Эверли к себе и объяснил последовательность шагов, я понял, как давно не участвовал в чем-то таком простом и в то же время важном, как танец. Я замкнулся в себе отчасти из-за страха, отчасти из-за чувства стыда. Похоже, у нас с маленькой ведьмой нашлось больше общего, чем я думал поначалу. Эверли залилась смехом, когда я закружил ее, а потом поставил обратно на пол. Сразу после этого Даймон слева подхватил ее за руку и потянул за собой. Она порхала по залу как вихрь, и ей не потребовалось много времени, чтобы усвоить все движения. Хотя я и сам танцевал, мне было тяжело оторвать от нее взгляд. Благодаря яркости волос различить ее в толпе не составляло труда, как светящееся пламя в темноте. Я больше всего на свете желал, чтобы все присутствующие видели ее так же, как я. И в то же время я осознавал свою привилегию — чары, с помощью которых она теперь уже сама скрывала свою ауру, а значит и ведьминскую сущность, делали ее блеклой. Так и задумывалось. И все же меня это злило. В своем мире Эверли приходилось скрывать, кто она, но здесь так быть не должно. Конечно, Рор, Камида, Грейден, и я в курсе, но этого недостаточно. Меня не покидало смутное чувство, что этого недостаточно. Хотелось прокричать во весь голос, кто она и что она. Она здесь, чтобы помочь нам. Невинно видела ее. Эверли, Пиролей, расцветающий Инфернос. Я верил в провидицу. Возможно, не с самого начала, но сейчас поверил больше, когда осознал, что Эверли находится там, где ей и место, рядом со мной. Музыка закончилась. Раздались одобрительные возгласы и хлопки. Пожилой Даймон Черного Огня галантно поцеловал руку Эверли, а затем торжественно передал ее мне. Я догадывался, что мог предположить мой народ. По крайней мере, здешние даймоны. Наконец-то я нашел себе женщину. Наконец-то у них появится королева. В том, чтобы править в одиночку, не было ничего необычного. Если верить преданиям, только второй правитель Инферноса царствовал вместе со своей женщиной. Это было потрясающе. Эверли откинула с лица влажные волосы. Музыканты заиграли первые ноты веселой и, прежде всего, быстрой песни. Но я не просто так носил фамилию Инфернос. Сконцентрировавшись на огне в своих венах, я дал понять миру, что предпочел бы более спокойную музыку. Такую, чтобы я снова мог держать Эверли в объятиях. По бару прошла легкая пульсация, небольшая, едва ощутимая волна давления. Ее никто не заметил. Никто, кроме Рорка. Он знал мою магию. Мы встретились взглядами, и забавное выражение на его лице подсказало, что друг знает, каким нечестным средством я прибегаю. Я подмигнул ему, когда раздались первые звуки скрипки. Прежде чем Эверли успела решить вернуться за стол, я обхватил ее за талию и притянул к себе. Крепко. «Данте, правда, ложь или желание?» Перебил я, наклонившись так близко, что мои губы невесомо коснулись ее уха. Эверли задрожала в кольце моих рук. Однако не оттолкнула. Наоборот, она подалась ко мне. «Твой выбор, маленькая ведьма». «Ложь», — выдохнула она. «Ложь. Что ж, тогда я не хочу тебя поцеловать».